Двигаться по этой дороге было весьма приятно и просто. Даже танки не проваливались через камни. Явно создано все, чтобы перевозить тяжелые грузы, потому и наша техника особых проблем не знала. Потому путь шел легко и без проблем, но про безопасность никто не забывал, потому я и Бильган быстро организовали разведку и дозоры. И это быстро окупилось, когда разведчики вернулись со срочным донесением. Противник на подходе и двигается к нам с двух сторон, доложили парни, как только появились. Похоже на гуманоидных медведей, фурбалги, прорычал Зангази. Эти в последние годы все чаще сходить с ума, раньше у них быть безумие, когда они злиться и беситься на все, таких изгоняли. В последние годы таких стать больше и больше. Как характеризуется это безумие? Дикости, отсутствие страха. Почти. Пушки не пугать. Плохо. Мурадин быстро организовал оборону и построил всех солдат готовиться к бою. Танки заняли внешнюю позицию, так как были самыми настоящими укреплениями, которые обычными методами не разбить. По всем сторонам были расставлены воины со взведенными мушкетами, а небо взлетели хеликоптеры. Наши встали в центре вместе со стрелками-разведчиками, а маги устроились еще глубже и будут поддерживать всех своей силой. Враги не заставили себя долго ждать, и мы едва успели построиться для битвы. Они были не слишком высокими, но достаточно крупными. Большие прямоходящие медведи, с более крупными передними лапами, ходят сгорбленно, но вполне естественно, показывая, что такая форма передвижения им удобнее, хотя многие и помогали себе руками. Длинная грязная шерсть, на которой яркими красками были нарисованы какие-то символы и рисунки. Фурбалги неслись толпой на нас, не имея никакого строя. Целая сотня обезумевших медведей, вооруженных примитивным оружием или своими когтями. Их морды были наполнены яростью, а глаза горели бешенством. Из пасти шла пена и кровь, когда они вопили во все горло. Фра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- огонь, дал команду Бильган. Мушкеты дали залп, и свинцовые шарики вылетели из стволов, поражая живую силу противника. Не имеющие брони, кроме собственных шкур, атака фурбалгов захлебнулась кровью, когда первые ряды рухнули замертво. Пули пробивали одного, а то и сразу двух зверолюдов, отправляя твари к их предкам. Первый ряд солдат отошел назад, а вперед вышел второй. Огонь. Второй залп и тот же результат. Враги гибли пачками, умирая под маленькими шариками, приносящими им только смерть. Но это никого не остановило и не напугало, ведь оставшиеся медведи рвались в бой, перелезая через трупы сородичей, а те, кто был лишь ранен, вообще не обращали внимания на боль и повреждения, продолжая двигаться к цели. Они желали впиться зубами и когтями в наши глотки. Взрыв. Орудийные расчеты ударили сверху, и бомбы начали взрываться в рядах противника. Два залпа мушкетов скосили половину наступающих, а взрывчатка добила оставшихся. Те, кто все же добрался до строя, оказались бессильны перед алебардами и доспехами, что рассекали их шкуры. Однако это врагов также не остановило. Первая волна была отбита, но за ней шла вторая, в два раза больше. Перезаряжать мушкеты было некогда, а потому новые залпы давали лишь арбалетчики и мортиры. Стволы танков повернулись к несущимся врагам и загрохотали, выплевывая снаряды. В это время летающие машины стали сбрасывать бомбы в тылу медведей, внося сумятицу их ряды. Призванный буран обрушился градом и промораживал землю на пути врагов. Но все это не помогло нам избежать ближнего боя. Все еще большое количество врагов добралось до рядов дворфов, и те вступили в ближний бой. Наши стрелы и болты летели один за другим. Джул, Арас и Зак призывали свои магические силы, атакуя крупные скопления зверолюдов. Остальные же взяли луки и стреляли по редким целям, точечно прикрывая солдат на передней линии. Заказ Мадан. Прогремел голос Мурадина. Он обратился двухметровой статуей из камня, вселив в себя мощь духов. Гигант тут же обрушился на фурбалгов, и уже это внушило тварям благоговейный ужас перед каменным гигантом. «Хорошая идея», — хмыкнул я, понимая, что если бой затянется, то потерь нам не избежать, что в самом начале пути недопустимо. Я решил действовать иначе. «Марти, Фейн, мечи!» — дал я команду своим ребятам. Те поняли, что к чему, моментально и сразу же кинули мне в руки свои клинки. Стандартное оружие следопытов было у всех, а мне сейчас лишнее не помешает. Горные короли, когда взывают к силе духов, говорят одну и ту же фразу. Что ж, у меня тоже такая есть. Ветра, повинуйтесь моей воле. Воззвав к духу камня, Мурадин обрел неистовую мощь и крепость, позволяющую ему сражаться в первом ряду и прикрывать своих солдат. Могучий принц дворфов терпеть не мог оставаться в тылу, а потому всегда рвался в битву. Возможно, он не был таким талантливым ведуном, как другие шаманы его народа, но в искусстве общения с камнем и землей он был едва ли не лучше даже своего старшего брата Магни. Тело наполнило непередаваемая сила и мощь. Он вырос над головами всех вокруг и словно стал един с самой землей. Сложно было описать свои ощущения в этот момент. Он словно был собой и в то же время кем-то другим. Он чувствовал волю и поддержку духов внутри себя и с гордостью нес их надежды. Они даруют ему силу, а он отдает ей на защиту своего народа. Удар, удар, удар. Его молот крушил напуганные тела зверолюдов, раздавливая их в мясо. Топор в левой руке рассекал тела, словно они лишь чучело из сена, не встречая никакого сопротивления. Удар по земле и твердь сотряслась под ним, заставляя врагов упасть и пытаться отползти. Безумные твари вспомнили, что такое страх, и сторонились великана, который был для их когтей и примитивных оружий просто непобедим. А если встречался кто-то крупный или с зачатками потусторонней силы, в него летел молот, уничтожающий врага моментально, а затем возвращающийся в руку дворфа. Удар, удар, удар. Он упивался битвой и крушил все на своем пути, чувствуя себя единым с миром, с этой землей, что словно сама хотела поскорее покончить с безумными монстрами, которые когда-то были служителями духов. «Вперед мы!» Неожиданно Мурадин ощутил что-то за спиной. Не знающий страха или сомнений, он впервые за многие годы почувствовал нечто зловещее. «Килрок!» Пришла ему мысль. Только один враг мог заставить дворфа ощутить неуверенность, легкую панику. Этот зловещий рычий предсказатель был самым неприятным и страшным врагом для него. Пускай Мурадин и мог бы убить его в своей сильнейшей форме, но одноглазый орк просто не давал тому ее принять, атакуя неожиданно и поражая в уязвимые точки. В том бою принц Стальгорна оказался ранен, прежде чем успел вступить в битву и уже не смог воззвать к помощи духов. И сейчас он ощутил нечто настолько же опасное. Резко обернувшись, он увидел вихрь ветра, что возник в центре их построения. «Ветра, повинуйтесь моей воле!» Голос прозвучал словно в голове, и небольшая фигура взмыла в небо, подхваченная этим порывом воздуха. Небольшой ураган рухнул в центре вражеского строя, и теперь дворф сумел рассмотреть это. Эйсиндаль звездочет оказался наполнен невероятно дикой и страшной силой. Внешне он почти не изменился, лишь глаза просто искрились длинными бело-синими молниями, а волосы шевелились словно щупальца, придавая эльфу довольно жуткий вид. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вы как назойливые мухи!» — рассмеялся зловещим вибрирующим голосом тот, а затем взмахнул клинком. Порыв ураганного ветра сорвался с его меча и просто снес несколько десятков фурбалгов, разрезая их потоками воздуха. Тела взмыли вверх, а затем рухнули на деревья и землю, разбиваясь насмерть. Клинок Эйса развалился на куски. Сразу же после этого и тот стал использовать второй в левой руке. Он рванул вперед, снося все на своем пути, размахивая оружием с невероятной скоростью. И если Мурадин обращал зверей в отступление, то при виде Эйсиндаля те начали паническое бегство. Это и есть она, сила повелителя ветров. Он, конечно, знал, что Эйса в свое время благословил Аллакир и что тот несет в себе его сущность, но не думал, что все настолько серьезно. Взмах, новый порыв ветра и новый ураган, а также второй меч был разломан и выкинут, после чего Эйс достал третий с пояса. Ему бы меч получше, и эта форма была бы завершенной, пришла мысль в голову принцу дворфов. Однако думать об этом было некогда, и тот вернулся к битве. Аватары земли и неба стали тем, что окончательно разбило наступающих дикарей. Глава 14. Безмятежное путешествие. Добить оставшихся медведей оказалось проще простого, и когда с основной массой было покончено, а выжившие пустились бежать, добивать выживших стали уже обычные солдаты. «Все, что мне оставалось, это отпустить связь с ветром и погасить призрачный шепот в голове. Слишком сильный на этот раз шепот. Найти, убить, уничтожить. Ненавижу. Не знаю уж, что не так было с этими фурбалгами, но то, что осталось во мне от связи с Аллакиром, просто выворачивало от их присутствия. Конечно, его благословение истекало ненавистью ко всему, но в этот раз она была какой-то личной. Не знаю. Если будет время, надо бы попытаться понять, что такое свело Мишек с ума, что и мое личное безумие чуть не вышло из-под контроля. Или, может, виноваты сами зверолюды. Ну, по крайней мере, сойти с ума на ровном месте мне все равно не угрожает. Ведь свое безумие я могу призвать на себя только сам. Монашеская техника безмятежности, по идее, должна делать все строго наоборот. Соединяя монаха с внешней ци ветра, с сырой стихийной энергией, она гасит эмоции безразличностью самой стихии и, одновременно, позволяет этой внешней ци управлять. Никакого напряжения тела, никакой нужды в предварительном зачерпывании духовной энергии, ты просто выполняешь технику, а сама природа вторит, наполняя ее энергией. Да и само состояние абсолютной концентрации, в которой оно вводит, немало помогает в бою, пусть оно же и является главным ограничителем техники. Разум смертного просто не выдерживает этого дерьма, да и мозг так-то тоже. Самый лучший практик этой техники за всю письменную историю Пандарии мог задержаться в этом состоянии едва ли полминуты. Впрочем, меня это не касается, просто потому, что этой самой абсолютной концентрации у меня толком нет. Я знаю путь к ее достижению, знаю, как она должна ощущаться, ведь именно с его помощью я тогда смог нанести последний удар Килрогу. Но выходит, что без помощи Каландриаса это для меня почти невозможно. Просто потому, что мне это единение с ветром приносит отнюдь не покой. Прикосновение сильных духов всегда оставляет следы на смертных. Их чувства, мысли, мироощущения, даже тень этого, данная смертному, может немало помочь в пути самосовершенствования и открыть невиданные доселе возможности. Народ Пандарии по праву считает это благословением, и уж так получилось, что я был благословлен по самые уши. Нельзя сказать, что я этим фактом сильно недоволен, ведь не будь у меня дара повелителя ветра, я вряд ли смог бы так прогрессировать за годы войны, если бы вообще не сдох где-нибудь под кустом. Но у всего есть цена, и моей ценой является безумная ярость, захватывающая меня, когда я становлюсь единым со стихией, как будто ветра раздувают давно затухшие угли чужой воли в бушующее пламя. Вот и получается, что безмятежность в моих руках сравни бешенству опоенного особо ядреным составом тролля-берсерка. Вся разница, что разрушительнее, ни контроля тебе, ни изящества. А еще так мечей не напасусь, хмыкнул я, выкидывая третий обломок. Полминуты боя и три меча в утиль. Их теперь разве что на переплавку сдать можно, да и то не уверен. Пусть в таком состоянии я достаточно силен, чтобы не пользоваться оружием, но пытаться проводить энергию таких техник через тело не хочется совсем. Лучше уж клинок, его заменить можно. Тем более, что в последнее время мой контроль возрос, и я могу пронести один клинок через все такое буйство, пусть потом его и только в переплавку. Ну, при обычной мере безумия могу. «Не сегодня. Неплохо, Эйс», — сказал подошедший Мурадин. «Но в следующий раз предупреждай о подобном. Я, конечно, знал, что в тебе сокрыто подобное, но даже меня удивило его явление. Извини, привык быть самым главным, под кого остальные подстраиваются», — усмехнулся я. «В следующий раз заранее дам знать. Потери есть? Нет. Раненые найдутся, но, благо, уберегли. Хорошо, я помогу». Вместе со жрецами занялся лечением пострадавших. Дело не заняло много времени и уже через час мы продолжили наш путь. Оставаться на этом месте никому не хотелось, а привал разобьем уже ближе к вечеру. Зангази уже не так уверенно вел себя рядом с нами. Все же пушки и оружие его не пугали, а вот два аватара духов – дело другое. Все же вуду – это по сути тот же шаманизм, только еще более ритуалистический и завязанный на духах мертвых, а не стихии. Но это не значит, что к стихиям они не причастны и уж то, что с ветром и огнем работать нужно осторожно, в отличие от земли и воды им точно известно. Потому тип, что внезапно превращается в подобие злобного элементаля неба, не мог не вызывать в клыкастых опаски. По пути тот рассказал немного о фурбалгах. Эти медведи живут тут едва ли не столько же, сколько и сами тролли. Они разумная раса, но весьма закрытая и чужаков не любит. Сами драккари с ними почти не контактируют, потому что делить им нечего. Точнее, теперь нечего. Раньше они немало убивали друг друга, пока медведи не объединились в крупные кланы и стали менее удобной добычей. Разумеется, все это он рассказал не так открыто, но додумать слова тролля несложно. Каждый народ всегда будет считать себя правым в любом споре. Живут зверолюды в восточной части Седых Холмов, а их подобие столицы и вовсе в дупле гигантского дерева. Гигантского дерева? Насколько большого? Предки говорить, что некогда седая пасть быть огромной, начал проводник, возвышалась над всеми горами и закрывать небо кронами. Но некая сила срубила его и древо пало, оставив лишь пень, что заселили потом мохнатые ублюдки. Упоминание огромного древа таких размеров заставило меня вспомнить о чем-то подобном, что мы видели на Калимдоре. Там вдали благодаря магии сумели рассмотреть поистине исполинское дерево, и никто и не думал, что нечто такое может быть еще где-то. Может, если будет время стоит осмотреть его, это было бы весьма интересно. Увы, от нас это в противоположную сторону, потому вряд ли мы сумеем найти на такое время. Однако пометку в памяти на то, чтобы заглянуть когда-нибудь в будущем себе сделал, а это безумие у них давно, порой бывать, раньше исходить с ума и нападать на других, но мало, в последние же годы их становится все больше и больше, пугающая тенденция, особенно учитывая, что нечто, что свело их с ума, по-видимому, запомнилось самому повелителю ветра, и я сомневаюсь, что он обращает особое внимание на что-то незначительное, и то, что тролли даже не пытаются расследовать подобные происшествия, как будто у них нет на это сил. Что-то тут явно происходит, но зачем троллям столько оружия, наш проводник говорить отказывается. Заявляет, что это дело исключительно его народа и ничего более. Зато поведал немного еще о самом Нортренде. Люди тут жили тоже давно, но изначально их не было, и тролли безраздельно правили всем, но в какой-то момент они сами из ниоткуда возникли. Как и почему, даже сами люди не знали. Просто появились и точных знаний откуда нет ни у кого. Поселений людей в округе достаточно. Несколько в седых холмах, ревущем фьорде и вроде как даже в Борейской тундре имеется, но на ту сторону Драконьего погоста редко кто ходит. Сам путь до притока Драконьего хребта занял у нас всего 3 дня. После боя с фурболгами к нам больше никто не приставал, а напуганные зверолюды вообще не показывались. Пока мы двигались, то неплохо проводили время. Пусть весна на севере была холодной, жар работающей гномьей техники неплохо нас согревал, и ребята хорошо отдыхали на природе. Тир со своим сыном едва ли не каждый вечер устраивали для себя какие-то испытания или тренировки, чтобы развлечься, и к ним присоединялись дворфы, потому атмосфера веселого путешествия царила над нами. Постепенно хвойные леса заменялись на лиственные, а температура становилась куда ниже по мере нашего приближения к реке. Однако одно событие резко подняло мне настроение на целый день. Возле небольшого озерца воды во время привала мне удалось найти нечто очень хорошее. А во, это же тигровая лилия, произнес я и тут же кинулся к растению. Ярко-оранжевый цветок размером где-то с тарелку, с пурпурным каплевидным узором, из которого торчат золотистые пестики. Оно кажется таким хрупким и нежным, но это достаточно сильное растение, чтобы выживать в местных условиях. Мне доводилось только читать и видеть это на картинках, но самому достать не доводилось. Я даже у торговцев спрашивал, кто прибывал из Нортренда, но мало кто подобным занимается, да и цены кусаются. Уху-ху-ху, кровоцвет, разделяла мою радость Джул, что присела рядом и также осматривала его. Оно ведь помогает при кровопотерях и улучшает свертывание. Ага, а еще он улучшает работу сердца и может быть использован для создания магических камней. Очень хорошая штука. Нам очень повезло, что мы натолкнулись на подобное. Позади непонимающим объясняли, чего это мы тут делаем. О, эти больные травники опять за свое. Не обращайте на них внимания. Скоро они нанюхаются цветов и вернутся. Просто оставьте их в покое и не приближайтесь, а то они вдвоем вам лекцию по травничеству затянут на пару часов. Вот же зануды. Ну и плевать, мы с Джул аккуратно извлекли цветок, и та наложила на него заклятие, чтобы не увял. Обязательно заберем несколько с собой. В столичном ботаническом саду меня отлично знают и будут рады новому вложению. Я, например, кое-какие растения из Дренера сохранил. Грязик все же подсунул мне одно маленькое чудо перед отбытием к порталу, и его я, разумеется, принес домой. Травники были в восторге от столь чудесного растения, которое весьма сложно выращивать, но ребята справляются. Все же каждый такой цветочек – это маленький шанс для какого-нибудь следопыта дожить до прихода целителя. Я далеко не самый лучший алхимик, да и в целительстве есть немало тех, кто меня превзошел, но свой вклад вношу всегда. После сбора мы насели на Зангази с требованием рассказать о других растениях, что растут вокруг. Тролль несколько опешил от наших требований, но все же не стал запираться. Ну, в горах есть ледошип, он как лоза белая с шипами. Однако прятаться в снегу и найти его тяжко. Мерзлая трава в снегах также прячется. Она сухая и мертвая внешне, но жизнь кипит внутри. А еще в Драгторон растит змеиных мох. Моя не травник и лишь слышать о таких травах. Надо будет узнать у более сведущего, как будет возможность. Покивал я. С этого момента поход стал еще и нашим способом найти что-то полезное. Потому я и Джул рыскали среди кустов и камней, а остальные старались в нашу сторону не смотреть. Из помощников разве что Ринея сумели затащить, и то, его Тир сам отправил опыта набираться и терпению учиться. «Вот приучим парня к этому хобби и будет он до старости тебе про травки рассказывать», — усмехнулся я. Тират же лишь фыркнул, пригладив свою бороду. Зак же воспринял это как угрозу и серьезно напрягся. Видать, третьего больного травника в нашей компании он не хотел. Благодаря этому наш дальнейший путь до реки прошел спокойно и весело. Приток драконьего хребта был рекой сильной, бурной, а учитывая, что таяние снегов в этих местах продолжаются довольно долго, то вода в ней особенно холодная. Дорога привела нас в небольшой каньон, через который был перекинут крепкий каменный мост. По словам проводника, его также построили тролли относительно недавно. Раньше тут стоял небольшой деревянный, который сделали люди, живущие на той стороне, но когда появилась нужда в том, чтобы гоблины доставляли ресурсы в бухту, то тролли снесли старую и построили новую переправу. Это место было весьма важным, ведь по самой реке от озера Дракмора сами тролли часто спускают свои речные лодки со своими товарами, дабы торговать с гоблинами. На той стороне есть весьма серьезный гоблинский пункт, фактория Зантениксы, что как раз и добывает руду и другие ресурсы в местных горах. Еще помимо них там находится несколько человеческих поселений, самые крупные из них прибрежники и стражи зимы. Одни находятся на берегу сразу за забытым взморьем, а вторые в горах обосновались. «Какие опасности нас могут поджидать на той стороне?» – спросил я тролля. «На этой стороне погоста почти никого. Разве что мамонт зайти может, но они пугливы и не тронут. А вот редкие магнотавры уже опасны, но в одиночку на толпу не нападут. Слишком осторожные. По словам Зангази, эти создания тут почти не появляются, но мало ли, кто может забрести. Даже драконы порой залетают, но крайне редко, ведь тут им делать нечего. Мы стали потихоньку переправляться на другую сторону реки. Пускай нас и заверили, что мост прочный и танки выдержит, но мы рисковать не хотели и отправляли машины по одной, да еще и со страховкой в виде хеликоптеров, что тросами поддерживали машины. Мало ли что, благо предосторожность была лишняя и ничего не случилось. Все четыре махины были переправлены, как и весь наш состав. И вот он, драконий погост, точнее его окрестности, ведь на само драконье кладбище полезет только безумец. Зато в безопасных окрестностях была проложена прекрасная дорога, что ведет напрямик к фактории. По ней мы и продвигались вперед. Погода, правда, начала уже доставлять неудобства. Промозглые весенние ветра стали откровенно холодными, в тени лежал снег, а у теплых танков начала образовываться маленькая толпа. Ну и грязь, конечно. Благо мощеная крупным плоским камнем дорога избавляла нас от нужды тащиться через месиво. Природа вокруг отличалась от того, к чему мы привыкли. Даже дворфы говорили, что у них в горах с климатом как-то получше, чем тут. Всему виной, похоже, странное магическое влияние на лей-линиях и близость к драконам. Иной причины никто из нас придумать не смог, а потому мы просто продолжили наш путь, благо он был недолгим. Глава 15. Листик в урагане. Уф, наконец-то, простонала Фейн, присев на сумку. Никак не привыкну. Пускай она уже несколько лет как полноценный следопыт, но вот привыкнуть к долгим переходам для нее было особенно тяжело. Все же для такого дела нужно время и практика, никакими тренировками не добиться. Только много и очень много походов смогут довести ее до нужного уровня. А пока приходится терпеть. «Эх, умно ты придумал, Зак», — хмыкнула она. Мак решил не топтать свои ноги, а просто присел на танк. «Там вообще-то не особо удобно, да и пар горячий витает, но опытный волшебник вполне себе мог поставить на себя и соседа защиту и с относительным комфортом ехать всю дорогу. Его примеру последовали и некоторые другие, да и гномы те, кто не занимался вождением, также расселись на машинах. Потому поездка прошла довольно в веселой обстановке. «Осторожнее, милочка», — прозвучало рядом. «Позади вас танк, и, если кто его завести решит, вас паром обварит же». «Ой», — подскочила она, только сейчас обратив внимание, где решила присесть. «Простите». «Не переживай», — махнул принц Мурадин. «Техника безопасности у гномов на высшем уровне, так что внезапного включения без проверки всего вокруг не будет, но лучше уж не подставляться. Буду знать. Я еще не особо опытна в таких походах. Ты же вроде целый капитан когорты следопытов, а это весьма высокое звание, элита. Только как начальник и командующий офицер. Как именно следопыт, я едва догоняю обычный уровень новичка, и это спустя годы тренировок. или Фэйн знала свои ограничения как никто другой. Она могла быть хороша в тактических играх, особенно если их проводили вслепую, без знания противника. Как показала практика, она могла быть так же хороша и на настоящем поле боя. Да и с штабной работой и перекладыванием бумажек была знакома не понаслышке. Но если б ребята не прикрывали ее, она бы не продержалась и одного боя. Даже сейчас, да и выносливость, через сколько бы тренировок не прогнал ее и Синдаль, начинала сдавать куда быстрее, чем должна была. Ей нужны были время, опыт и больше практики за пределами личного кабинета. Может, поэтому Эйсиндалли вытащил ее в экспедицию. Нелегко тебе приходится. Но как же ты при таких данных вообще в армию решила пойти? Обычная история, вздохнула она. После окончания войны, все хотели в армию. Имена героев разносились тут и там, все поднимали кружки в их честь. А на запись на военное обучение стояли очереди эльфит, желающих стать такими же. Я ничем не отличалась. Тот день она никогда не забудет. Речь короля Анастериана, та страсть и сила, с которой говорил их старый правитель, который словно разгорелся и восстал из пепла спокойствия и апатии, разжигая огонь внутри сердец остальных эльфов. Яркое солнце в то утро было словно еще горячее и слепило глаза, но создавалось впечатление, что это сам король так пылает. Потому она, младшая дочь маленького рода «Легкий ветерок», решилась отступить от привычного пути своей родни и записалась на службу. Я захотела стать военным аналитиком, штабным офицером, что своим умом и трудом стало бы помогать солдатам. Я не строила иллюзий о своем боевом будущем, да и боялась сражаться. Терпеть не могла военную подготовку, предпочитая работу за столом даже намеку на тренировки. Но твоя судьба распорядилась иначе, покачал он головой. Ага, грустно вздохнула она. Вы знаете, в чем главное отличие тактика от стратега? Тактик побеждает в бою, стратег до битвы, верно. И я являюсь одним из лучших тактиков, но самым бездарным стратегом. Опустив голову, она словно вернулась в те дни в училище, когда она плакала от отчаяния, ведь на очередных военных играх, где она побеждала всех противников, в итоге полностью проигрывала. Неважно, какие успехи она совершала, как грамотно контролировала войско и какие команды отдавала. Она могла побеждать во всех поединках, но в итоге терпела поражение, потому что не учла какие-то факторы, потому что не узнала что-то важное или не подготовилась ко всем вариантам. И это угнетало, ведь подобные навыки стали жирный крест на ее мечте и вообще какой-то карьере. Удел таких, как она, навечно оставаться младшими офицерами, которых повысит исключительно за выслугу лет, чем за какие-то достижения. Таким гордиться она бы никогда не смогла. Моя подруга мне как-то сказала на все это. Качай попу, или Фейн, тебе придется или много на ней сидеть, или давать кому-то ее лапать. Других перспектив нет. Печально усмехнулась она, вспоминая то время. Не все, разумеется, так печально, но для молодой эльфийки с горячим сердцем и большими амбициями встреча с суровой реальностью была просто унизительной. Мне оставалось либо пытаться как-то барахтаться как лягушка в молоке, или с позором возвращаться домой, как неудачница. Никто не стал бы ее упрекать за такое, ведь пробовать себя в разных стезях, преуспевать или, что чаще, с треском проваливаться и ожидается от молодого эльфа. Но ей было бы стыдно перед собой. Она бы прожила жизнь в мыслях о том, как ничего не достигла и словно побитый проголап вернулась в свою лежанку. А затем появился он. Тот день она уж точно никогда не забудет. Эльфийн «Легкий ветерок», обратился к ней преподаватель Лутерин. Вас вызывает декан в малом актовом зале. Да, иду. Пришлось отложить обед и направиться в нужное место. По пути она размышляла о причинах вызова. Если бы хотели отчислить за бездарность, то вызвали бы в кабинет, хотя, может, решили публично выкинуть. Такое никогда в училище не практиковали, но доведенная до депрессии девушка накручивала себя порой самыми бредовыми идеями. Зайдя в малый актовый зал, она поняла, что вызвана была отнюдь не одна она. На небольшой сцене же стоял сам декан Юрианис, а также какой-то еще эльф, почему-то облаченный в черный человеческий костюм, а не привычные фасоны их народа. Короткостриженный тип с какой-то вечной ухмылкой на лице выглядел опасным и связываться с ним не хотелось, а стоило ему глянуть на Фейн, как той стало резко не по себе, от столь сурового взгляда, что контрастировал на фоне какой-то нахальности и расслабленности. Студентов в зале было где-то 60 или может даже больше, и никто не понимал, зачем их всех вызвали. Внимание, студенты! Начал декан, когда последний из тех, кого вызвали, вошел в зал. Вас всех выбрали для проведения особого эксперимента. Это будет новая практика, которую организовал наш сегодняшний гость. Это Есендаль Звездочет. Думаю, вы и так знаете, кто это. У Фиин перехватило дыхание от осознания, что она его не узнала. Все же этого эльфа она видела всего два раза, один на награждении пару лет назад, и то издалека, а второй где-то среди группы следопытов. Но там он был в полной экипировке и разглядеть его не получалось. Все, разумеется, слышали об этом герое. Эйсиндаль Звездочет, последний сын, кулак Гронда, герой второй войны, что дошел до мира орков и был последним, кто сумел его покинуть. Для многих молодых эльфов, включая саму Фейн, он был кумиром, на которого равнялись. Выходец из простой семьи, что в прошлом был известным путешественником, а ныне не только могучий воин, которого отмечали все высшие чины, но и новатор, принесший эльфам новые возможности и силы. «Приветствую вас, ребята», — заговорил сам герой. «Я знаю о ваших возможностях и перспективах. Из вас всех лишь единицы смогут добиться хоть каких-то высот в этой карьере». Напоминание об этом погрузило весь зал в печаль. Их перспективы в жизни — это пойти в стражи границы, причем людской, где скучно и ничего не происходит, или же навечно застрять в младшем чине в штабе. Увы, для того, чтобы отправиться на границу с троллями, нужно было сдать такие нормативы, что Фейн от самих мыслей о таком становилось плохо. И не только ей. В такой перспективе качать попу становится единственным выходом, мрачно подумала она. А меж тем Исиндаль продолжил. Однако у вас есть и другие таланты, которые здесь никаким образом не открыть. У каждого из вас есть хороший потенциал стать отрядным тактиком в боевом подразделении. Аналитический склад ума и умение видеть картину шире других может стать хорошим подспорьем на этом пути. О таком думали многие, но все прекрасно понимали, что ничего не выйдет. Если исключить стражу, то в списке оставались только флот и следопыты, а на флот надо было учиться в другом месте. Корпус же следопытов мог взять людей с улицы, без специальной подготовки и егерской службы за спиной, разве что по очень солидной рекомендации и с очень нужными навыками. Стоп, а ведь навыки-то. Я предложил командованию идею, если мы не можем найти хороших офицеров среди наших бойцов, то их можно взрастить из таких, как вы. Продолжил эльф свою речь, подтверждая верность ее догадки. А потому все присутствующие, вам предоставляется уникальная возможность. Если вы пройдете специальный трехмесячный курс боевой подготовки, что подтянет вас до минимально допустимого физического состояния, а также полугодовую стажировку в реальных боевых условиях, то каждому будет даровано место среди следопытов, минуя все обычные инстанции. Эта новость стала настоящим шоком для всех них, ведь все знали, какой путь должен был пройти тот, кто пытается стать частью легендарного корпуса, а им, учитывая их навыки, предлагали даже не просто место в корпусе, им предлагали офицерскую должность. Говорю сразу, подготовка будет проходить лично со мной, и она будет очень сложной, выматывающей и тяжелой. Стажировка же может оказаться еще и смертельно опасной для вас. Никто вас в глубокий рейд не пошлет, но необходимого опыта вы без присутствия врага получить не сможете. А они хорошо научились нас убивать, так что подходите к вопросу серьезно. И помните, последнее слово тут исключительно за вами. Я не знаю, почему согласилась на все это, призналась она. Я ведь никогда не хотела опасной работы и уж точно не хотела в оперативнике, но может это мое глупое и наивное желание быть поближе к своему кумиру. Тяжело было, не помню, усмехнулась она. Нас так жестко выжимали на тренировках, что я просто в какой-то момент потеряла счет времени. Меня хватало только на то, чтобы добраться до койки и отключиться. Нас, добровольцев, согласившихся на все это, было около 50. Тренировки не выдержали где-то 10-12 эльфов, а остальные кое-как добрались до финала и пошли на стажировку. Порой она думала уйти еще на этапе тренировки. Это было так тяжко, тело ужасно болело к концу дня, а на утро едва вставала на ноги, чтобы все это продолжить. Много раз она порывалась отказаться от этого, но каждый раз почему-то молчала. Когда я уже была готова сдаться, одного взгляда на Эйса мне хватало, чтобы решить попробовать еще чуть-чуть. Для нее Исиндаль Звездочет был кумиром, героем, которым она восхищалась и на кого старалась быть похожей, а потому разочаровывать его ей совершенно не хотелось. Потому она и оставалась, мешкала и продолжала свои мучения. Это не была какая-то влюбленность или чувство, нет, просто что-то другое. Она до сих пор не могла это объяснить, но знала, что многие из тех, кто продолжал тренироваться, ощущали нечто похожее, какую-то связь, которую каждый старался сохранить. А дальше была стажировка. Вначале это казалось кошмарным сном. Десяток следопытов, готовых сражаться и помирать по твоему приказу, постоянная угроза, вражеские попытки устранить офицера. Да, ее подстраховывали, порой отменяя не особо удачные приказы, а порой и Синдаль лично вмешивался в битвы, спасая ее от потерь. Но даже раны, полученные бойцами, действовавшими по ее приказу, ощущались как полученные лично. Постепенно она набиралась опыта, а отряд, в который входила она с подчиненными, направлялся все глубже в леса. Поправки к ее приказам прекратились, а опасность возросла настолько, что Фейн едва не погибла в нескольких засадах. Впрочем, она уже перестала обращать внимание на постоянную угрозу жизни, доверившись прикрывающему отряду и сосредоточившись только на том, чтобы привести их к победе оптимальным путем. Но потери все равно были. Собственно, тогда они и начались. И она никогда не чувствовала себя дерьмовее, чем смотря в мертвые глаза подчиненного, когда все вокруг говорили: «Расслабься, командир, без тебя бы мы потеряли больше». Она знала, что они искренни, но также понимала, что причин горевать у них куда больше нее, а вместо этого им приходится поддерживать горе командиршу. Те полгода прошли как будто в какой-то прострации, словно она смотрела на себя со стороны. Сражения, долгие переходы, кровь, смерть, грязь и дерьмо. Кошмарный сон, по сути, так и не кончился, просто она настолько приноровилась жить в кошмаре, что перестала замечать его ужасы. Она даже ничего особенного не почувствовала, когда впервые погиб один из сокурсников. Что-то вроде облегчения даже, по крайней мере, погибший не был под ее ответственностью. Все внутри будто омертвело тогда. Помню, когда посмотрела на себя однажды в зеркало и не узнала. Я привыкла видеть грустную, но такую чистую и милую девушку в отражении, а тут на меня смотрел кто-то с холодным взглядом, кто-то сильный и готовый. Когда стажировка закончилась, нас вызвали лично к Эйсу. Они стояли смирно перед ним и молча ждали его слов. Из тех 40 студентов, что прошли тренировки до самого конца и вступили на практику, здесь стояло где-то 20. Половина от тех, кто вышел. Фин не хотелось думать, почему остальных нет. Кто-то ушел сам, не выдержав сложностей службы, кого-то исключили за профнепригодность, а кто-то погиб при исполнении. Сама же девушка не знала, что будет дальше, и лишь ждала. Взгляд Исиндаля был суровым и холодным, к которому она привыкла во время обучения и проверок. Серьезный солдат, воин, переживший множество опасностей и сейчас смотрящий на них. Никто не знал, что будет дальше, и они все лишь ждали. «Вы прошли». Его голос прозвучал неожиданно, и многие даже не поняли этого. «С этого дня вы все получите должности капралов и сержантов в моей центурии. Добро пожаловать в отряд». Впервые за все это время голос Исиндаля не звучал холодно или строго, в нем сквозила забота. Он улыбался им, и в этих привычно ледяных глазах было тепло, как будто тот, кто стоял перед ними, был совершенно кем-то другим, настоящим, скрывающимся за маской отрешенности. «Поздравляю вас, следопыты. Так я и попала к нему в подчинение. Через год Исиндаля назначили капитаном, а нас раскидали по всей когорте. Приноровилась командовать взводом, когда требовалось. Совершила еще несколько рейдов, причем два, в отрыве от основных сил. А через полтора года оказалось, что двое из прошедших такое обучение уже выбились в лейтенанты. Правда, я, увы, была только второй. Но у Лаиса-то и со своей частью бюрократии не лады, так что привилегия корпеть над отрядными бумажками досталась именно мне. А потом оказалось, что в это корпение входит и составление долгосрочных планов с прилагающимся обсуждением их с командованием. Ну и когда настала пора исполнять задуманное, поручили это тоже мне. А затем и командование всей когортой, когда капитан уходил крошить троллей. А затем и финальная подстава, на которую до сих пор не знаю, обижаться или нет. «Капитан, ну то за дела», — возмущалась Фейн, смотря на Исиндаля. Еще год назад она бы не посмела даже взглянуть на него с дерзостью, а сейчас разговаривала на равных и даже отчитывала за его поступки. Тот никогда не злился на нее, ведь во время работы она всегда делала все правильно и разговаривала как полагается на службе, но в таких обстановках она ощущала себя как его младшая сестра, над которой он немного издевается. «Ты опять скинул на меня всю работу». Сурово посмотрела она на него под тихий смех остальных ребят. Все знали, что только у нее хватает духу так давить на капитана. А сам, когда уже чем-то займешься. Я просто исхожу из логики, что работу должен делать тот, кто сделает ее лучше. Я потому всех вас и взял к себе, потому что вы отличные профессионалы. Да я уже и так почти все обязанности капитана исполняю. Дулась девушка. С тех пор, как ушла Верана, ты совсем расклеился и теперь почти не работаешь. Если так продолжится, то мне им и придется становиться уже официально. Да, ты права, покивал он. Назначаю тебя официально новым капитаном. Вот приказ. Он протянул ей листок, и она сначала восприняла все как шутку, но стоило ей взглянуть на документ, как желание улыбаться у нее, да и у всех вокруг резко пропало. Че, проблеила она, с этого дня ты новый капитан когорты, я уже отдал все распоряжения, поздравляю с назначением. Ха, а ты как же, я перевожусь в адъютанты генерала, Сильване сейчас очень сильна моя помощь, потому я вынужден оставить свой пост, передаю его тебе. Чи-чи-чи-чего, произнесли они все хором. Народ, конечно, знал, что капитан умеет удивлять, но, чтобы настолько, вы прекрасно справитесь. Я вас и готовил к подобной самостоятельности и независимости, даже от меня, вот и пришло время. Но почему я? Есть же Лаис. Так Лаис и останется твоим лейтенантом. Мы с ним уже все обсудили, и он сам рекомендовал тебя на этот пост. Но он же свое звание раньше меня получил, потому что он, сорвиголова, да, чертовски расчетливый, чтобы сберечь при этом большую часть своих людей, но все равно, склонность к риску отлично помогает получить достижения, но с текущим настроем для него нынешняя должность, потолок, он и сам это понимает. Дело даже не в том, что я не хочу доверять когорту парню со склонностью к излишнему риску, хотя это тоже, он просто не потянет ничего, кроме, возможно, командования в бою, а ты тянешь все уже сейчас, без какого-либо преувеличения, но, я... «Прекрати уже принижать себя, малышка», — сказал он и погладил ее по голове. «Капитан должен держать себя с достоинством. Я даже не знаю, разве для кого-то было секретом, что я готов сдать команду первому приличному кандидату. Но я держался, я спихивал на всех кандидатов работу и ждал, пока вы докажете всем, что вы действительно достойны. И доказала это именно ты», — Эйсендаль вздохнул, сменив серьезный тон на наигранное возмущение. «Нет, уже полгода я буквально бью баклуши за твой счет, а ты вдруг вздумала скромничать. Тебе что, прибавка к жалованию не нужна, капитан? Приступайте к своим обязанностям, капитан или Фейн легкий ветерок. Вот так я и стала сама капитаном. Было сложно, но ребята помогали мне и вместе мы справились. У вас там все так странно устроено», — погладил голову принц Дворфов. «Но на него это похоже». «Ага», — она глянула на Эйса, что сейчас общался с остальными и о чем-то шутил, поднимал волны смеха как у эльфов, так и дворфов с гномами. Он умеет что-то видеть в других, чего они даже сами в себе не замечают, и помогает этому раскрыться. Это его самый удивительный талант, понимаю. Тогда, милочка, садитесь на танк, мы уже скоро доедем. Нет, мне нужно больше практики в долгих переходах, а то так до конца и останусь капитаном-малышкой. Посмеявшись, Мурадин оставил ее отдыхать, а сам отправился по своим делам. Девушка же все же поднялась на болящих ногах и подсела поближе к остальным, к тому, кого она до сих пор считает своим кумиром. Глава 16. Фактория. Фактория Зантениксы представляла собой самый настоящий форт. Первое, что мы увидели, когда взобрались на холм, это большая башня для приема дирижабля. Высокая, метров в 20 в высоту, она возвышалась над серыми каменными стенами, что окружал глубокий утыканный копий миров. Самого летательного аппарата у станции приема не было, а потому над башней лишь реяли флаги. Серые стены самого форта и смотровые башни в количестве 4 штук из бойниц, которой торчали стволы пушек, достаточно внушали. Судя по весьма однородной поверхности самих стен, можно было смело предположить, что строили их точно не гоблины. Их стиль построек весьма характерен и узнаваем, и даже когда они стараются, он все равно вылезает. А именно некая кривизна и кустарность, даже если она намеренная, в качестве украшений. Ну не могут зеленые коротышки иначе, их безумный сумрачный гений сам строить может только в своем стиле. Потому капитан Фицгоряк всегда ходил только на человеческих кораблях, а не своей расы, ведь знал, что они будут слишком характерны и привлекать ненужное внимание. Так что можно смело предположить, что как минимум сами стены возводили наемные рабочие, скорее всего тролли или люди. Сама фактория стояла на каменном основании, небольшой скале у края реки, к которой был пристроен внешний порт для речных кораблей. Вообще это место является ничем иным, как перевалочным пунктом. Отсюда идет прямая дорога к крепости Заранос, а в местных горах полно ресурсов, которые добывают как гоблины, так и местные племена людей. Ну и древесину тут точно собирают. На входе нас уже ждала делегация встречающих, да и на стенах виден народ. К моему удивлению, тут находились не только гоблины и тролли, но и люди, в весьма большом количестве. Народ тут в основном наемники, что занимались обслуживанием крепости и ее охраной, пока гоблины трудились на своих местах. Главной всех встречающих была полная гоблинша, одетая в весьма приличный деловой мужской костюм, который был ей мелковат. Судя по следам ожогов на лице, что не мог скрыть даже яркий грим, а также мозолях на руках, видно, что дама в прошлом сама была рабочим и многое перенесла, как и ее помощники в виде тощего ушастого доходяги в больших очках и почти круглого толстяка с большим крючковатым носом. Остальные же были простыми людьми или драккари, что занимались своей работой и лишь остановились, чтобы на нас поглазеть. «Мое почтение, дорогие гости», — хриплым голосом произнесла гоблинша. «Мое имя Зантеникса, и я глава данной фактории торговой компании. Нам уже сообщили о вашем прибытии, и сумма за услуги также названа. Можете располагаться тут и оставаться сколько будет необходимо. Попрошу лишь не мешать нашей работе». «Благодарю», — кивнул Мурадин. «Мы не задержимся тут дольше необходимого и мешать не станем. Нам разве что где технику поставить, чтобы не мешало». Принц Дворфов говорил вежливо и спокойно, но легкое раздражение и отвращение к собеседникам он точно испытывает. Понять его вполне себе можно. Дворфы с гномами не очень ладят с гоблинами, а если вспомнить, что картель хитрой шестеренки поддерживал Орду, то вообще особо дел с зелеными коротышками иметь не хочется. К тому же, когда Мурадина отправили работать послом в Лордерн, это пришлось как раз на тот период, когда зеленые твари приползали к Тиренасу и убеждали его, что весь народ гоблинов ни при чем и орков не поддерживали. Всем было очевидно, что поддерживали, просто делали это через один картель, и если бы Орде повезло, то они бы сейчас всей расой были на их стороне. Да и без этого, зеленых коротышек трудно назвать проигравшими. Даже самому дремучему гнолу понятно, что деньги, драгоценности и прочие ценные, но не имеющие практического применения барахло, Орде девать было некуда. Все понимают, чьей долей это стало, все понимают, насколько наварились гоблины, и все понимают, что отсутствие головы за правилы шестеренок на том самом приеме в Лордерне означает, что он поделился, и очень щедро. Но вместо того, чтобы раздавить обнаглевших разбойников объединенными силами, Альянс выбрал стратегию «улыбаемся и машем», как, впрочем, и со всеми другими угрозами, не лезущими бить людям бороду прямо сейчас. Кажется, все, у кого была хоть какая-то решимость, остались за порталом. Впрочем, мое недовольство гоблинами, ныне распавшимся альянсом и всем на свете ни на что не влияло, так что мы все вкатились в крепость, тут же начав обустраиваться. Изнутри фактория оказалась достаточно просторной. В центре стоит башня дирижаблей, она же смотровая вышка для того, чтобы проблемы заранее видеть. Туда даже телескоп поставили для лучшего обзора. К самой башне примыкает большой склад с товарами и ресурсами, что ждут своей отправки в порт или на дирижабль. Также еще одно приставленное здание – это инженерный отсек с лабораторией и большой кузней. Зантеникса особенно гордо показывала их печь, что может плавить даже эрконит, а для него температуры нужны очень высокие. Остальными зданиями были бараки для всего персонала, кто не является гоблином. Сами коротышки спали в башне, где комфорта было побольше. На центральной открытой площадке, что закрывалось лишь тканевыми навесами, стояла уже их техника. «Так это и есть крашеры», — хмыкнул я, осматривая это чудо гоблинской мысли. Выглядело оно как довольно крупное искусственное тело из металла, обшитое листами стали и досками, с большой зубастой пастью на груди в качестве украшения. Одна рука имела весьма мощную клешню, а у второй была дисковая пила. За грудной пластиной находилось кресло пилота, что предназначалось только для гоблинов. «Эф, подумаешь, мы и лучше сделали», — фыркнула Рилракли. «Ну и где они?» — усмехнулась Зантеникса. «Пока вы там кичитесь своим качеством, мы уже продаем услуги самых эффективных лесорубов. Ваши материалы просто убогие. Это же банальная древесина. Зато дешево», — пожала плечами гоблинша. «У нас разве что такие чудаки, как Газлоу, страдают техникой безопасности и заботой о персонале. Но такие обычно и не вылезают из мелких компаний. Гоблинов достаточно много, чтобы не волноваться и просто зарабатывать. Ух, гррррр, рычи сколько хочешь, крошка, но пока вы там что-то готовите, мы уже реализуем. Гномку пришлось ловить, так как взбешенная Рилракли явно уже решила кулаками доказывать свою правоту. Держать ее пришлось Джул Смарти, так как она вырывалась и оказалась весьма упорной. Под надменный смех главы фактории и зубной скрежет одной розово-волосой коротышки, мы стали осматривать тут и другие интересные вещи. Процесс осмотра затянулся до вечера, хотя ничего особо примечательного и не нашлось. Кое-какие экспериментальные устройства, да инструменты разного качества. Разве что мины несколько напрягали, напомним битву у легкого ветерка. По словам Фиин, до сих пор эльфы находят неразорвавшиеся бомбы, что в свое время там закопали орки. И теперь, смотря на усовершенствованные устройства подрыва, мне становилось не по себе. Слишком неприятные воспоминания. «Ну-с, дамы и господа, начнем», — сказал я, когда мы вечером собрались в общей комнате. Нам ее предоставила Зантеникса, и никто из гоблинов не мешал работать. Если полученные нами карты верны, то наша цель — черные склоны, что находится в одном дне пути отсюда. Но это если всем вместе идти, скоростной рейд за полдня доберется. Дорог дальше нет, потому машины вряд ли пройдут, покачал головой Мурадин. Придется танки оставить тут. Ну вот, вздохнула Рилракли. Тогда завтра соберемся и... Погоди, перебил я его. Не думаю, что нам стоит туда прямо так сразу соваться. Неизвестно еще, можно ли туда вообще добраться. Вдруг там стена отвесная, а мы всей толпой придем, чтобы на нее посмотреть. Брать с собой сразу всех не лучшая идея. Может, пошлем разведчиков? Я и мои ребята сходим туда и проверим маршрут. Хорошая идея, но вряд ли ты будешь знать, где пройдет дворф, а где нет. Тогда пускай со мной пойдет Бильган. Что думаешь? Огнебородый коротышка только усмехнулся. Я и мои разведчики уже готовы. Мы все проверим. Отлично, кивнул я. Значит, завтра с утра собираемся и отправляемся в путь. Наша основная задача – разведать маршрут и посмотреть на цель нашего путь. Боев избегаем, в опасные мероприятия по возможности не лезем. С нами идут не те силы, с которыми можно вступать в полноценную серьезную битву. Только разведка. Никто с этим не спорил, а потому я бы хотел внести предложение, неожиданно голос подал Зак. Мой друг вышел к нам и посмотрел на карту. Мне крайне интересны местные лей-линии. Тот маг, у кого я взял карту линии Нортренда, сказал, что они достаточно сильны для перемещения небольших отрядов. Они и сами ими периодически пользуются. Если карта верна, то одна из линий проходит вблизи фактории недалеко от нужного нам места. Если вы возьмете меня с собой и поможете добраться, то я могу создать связь между двумя этими точками. Так мы обратно сможем добраться гораздо быстрее, а когда пойдем в следующий раз, прибудем туда раньше. Я был несколько удивлен этим словам. Уж кого-кого, а вот то, что Зак сам вызовется в такой поход, я совершенно не ожидал. Похоже, он несколько изменился за все эти годы и готов отрывать зад от стула, если надо для дела. Я поручаюсь за своего друга. Он отличный специалист и поможет нам. А эту точку можно будет связать с выходом у бухты? Спросил Мурадин. Эту нет. Данная линия не связана с той, что я установил у бухты торговцев, покачал головой Закриль. Нужная нам находится немного на юго-западе, но это не срочно и займусь по возвращению. Ну или ваши маги могут попробовать. Вам все равно нас ждать тут. Я не взял с собой специалистов по портальной магии, погладил свою бороду принц дворфов. В будущем буду иметь в виду, какие специалисты нам будут нужны. Ну хорошо, со мной пойдет Марти, Зак, Фейн, Верти и Баск. Остальные пока отдыхайте. Наш путь займет где-то полдня, и благодаря порталу мы вернемся уже к вечеру. Потому все отсыпайтесь, встаем с рассветом. Так, все собрано и готово, покивал Марти, проверив свой походный рюкзак. Он всегда тщательно готовился к любому походу, а потому порой перепроверял свои же действия. В этом, может, не было смысла, ведь за годы службы он ни разу ничего не забыл и не потерял. Однако это позволяло ему успокаивать нервы, так что позволял себе проявить излишнюю предосторожность. Она никогда не помешает. Хорошо, завтра с утра еще раз проверю, удовлетворительно кивнул он. Спальню, что им выделили гоблины, он делил с Эйсом, Заком, Верти, Баском и Ренелем, но остальные сейчас все еще гуляют по форту и осматривают всякое интересное. Он бы и сам пошел, но решил все же подготовить все для завтрашнего похода. Мало ли что случится. Неожиданно дверь в комнату открылась, но вместо Иса или кого-то из парней, там стояла Фейн. «Ну привет», — сказала она. «Прыгать в окно бесполезно. Я его магией закрыла перед тем, как заходить. И правда запечатала. Пробить несложно, но это будет совсем уж глупо выглядеть. Ладно, я же уже извинялся перед тобой несколько раз», — посмотрел он на нее. «Да, я поступил подло, затащив тебя в постель, а потом бросив. Виноват, дурак, просто. Кто еще кого затащил?» — возмутилась девушка. «Кажется, даже не наигранно, и вообще, я бы не стала выяснять с тобой отношения в походе, Марти. А что тогда?» Она посмотрела на него, а затем подошла и села на кровать перед ним. «Что с тобой?» Она выглядела обеспокоенной. «Я никогда не видела тебя таким напряженным и взволнованным. Последний раз, когда ты перепроверял свои вещи, вот так, нам предстоял тот дьявольски опасный рейд на Эмоне, 3 года назад. Тогда ты также волновался и изучал содержимое своей сумки по десятку раз в ожидании. И ты правда думал, что я ничего не замечу, как ты вел себя на корабле и на протяжении всего пути. Да все нормально», — пытался он выглядеть в своей привычной шутливой манере. Однако Фейн это уже никак не убедила. «Что-то случилось. Может, стоит сказать Эйсу?» «Нет, ни в коем случае. То есть, твое беспокойство связано с ним?» Пронзила она его взглядом. Вот и еще одно доказательство его волнения. Он не сумел скрыть свои чувства и страхи, ляпнув глупость. «Ладно», — сдался он и присел на кровать. «Но ты не должна ничего ему говорить». «Ясно», — девушка нахмурилась. «Это случилось около 20 лет назад», — начал он свой рассказ. «Это было во время нашей экспедиции на Калимдор. Как-то рассказывал о тех событиях, но там был один важный момент. Таурины проводили особый ритуал, чтобы духи открыли им видение будущего, а потому Эйс, Арас и я, решили принять в нем участие. Ну и Эйс рухнул от увиденного, узрев свой будущий бой с Килрогом. Что увидел Арас, он и сам не понял, а вот у меня появилась какая-то чушь про снег и холод». Он слегка поежился. В тот момент он не запомнил всего увиденного, но прочувствовал что-то жуткое, болезненное и печальное, словно сердце вырвали из груди. «Я благополучно забыл про это видение и жил себе. Пока в последний месяц оно не начало мне снова сниться», — Марти закусил губу. «Сначала просто неясные картины, но с каждой ночью все четче и яснее, но без конкретики, да и забывал я о нем поутру. И только после того, как мы начали готовиться к этой экспедиции, мои видения стали яснее, и я увидел холод, пробирающий до костей холод, что не могла сдержать никакая одежда или заклятие. Оно пронизывало каждую частичку организма, каждый волос и ноготь, превращая тебя в ледышку и отнимая даже самые последние крупицы тепла. Затем мертвые глаза, смотрящие без эмоций, горячая кровь, быстро остывающая на снегу, крик, вырывающийся из горла полной боли и отчаяния. И видение порой меняется. Иногда эти глаза принадлежат Эйсу, иногда там виден Мурадин, а иногда даже ты и остальные. Он задрожал, будто снова ощутил тот протирающий душу мороз. «Оно скоро настанет, что-то случится где-то, и я буду лишь смотреть, как кто-то умирает». Он не заметил, как Фейн встала с кровати и, подойдя, обняла его. Тепло ее нежного тела немного помогло, и он сдержался. «Эйс мне как брат. Когда мои родители предпочли карьеру вместо меня, я хотел просто умереть, ведь не знал, что такое забота и поддержка. Я был готов утонуть в реке в ту бурю, но Эйс вытащил меня из воды и заставил жить. Это был первый раз, когда кто-то проявил ко мне внимание и заботу. Тогда я и пообещал себе, что не сдамся, пока не сдается он. Но вот сделать что-то внятное Марти не смог. Во время войны он лишь был рядом и старался поддерживать впавшего в отчаяние брата. И был очень рад, когда тот вернулся и стал прежним, а они с тех пор немало прошли вместе. Как братья, все будет хорошо, Марти, — прошептала она. — Не говори ему ничего, пожалуйста. Хорошо, — девушка кивнула и отстранилась от него. Только будь осторожен, ты тоже нам дорог. Глава 17. Страж.